Глава 15. Улицы города встречали заинтересованными жителями, что останавливались, видя Даррена, и кланялись, улыбались радостно, некоторые даже поздравляли. Слышала шепотки, что, мол, никто и не сомневался, что сам Даррен Ларин вернется после Черной Луны, приведя за собой деву из другого мира. Некоторые жители узнавали и Бронса, а Темный практически ничего и никого не замечал, кроме Яны. До самой таверны. Мне было ужасно жаль его, но сделать сейчас ничего не могла. Не хотела тревожить графа, потерявшего отца. Старалась отвлечься и сосредоточиться на людях, на их манере поведения, одежде, словах, на самих улицах, украшенных цветами и светлыми небольшими домами, на проезжающих мимо каретах, с высокими колесами и закрытыми шторками маленькими окнами. Я еще несколько раз видела эльфов на улицах. Они были настолько же красивы, как первый, которого мы видели, и такие же воздушные. На следующей небольшой площади шло представление для маленьких детишек, собравшихся кружком вокруг двоих магов, что показывали чудеса из воды и воздуха. Первый маг, призывая воду из фонтана, кружил ее вокруг радостных детишек, превращал в разные фигуры и поднимал ее высоко, чтобы спустить на землю маленькими осенними прозрачными листочками, словно водное дерево сбрасывало листву. Второй маг поднимал настоящую листву с земли, в небольших вихрях кружил в центре круга, затем медленно поднимал и опускал эти листочки, создавая ожившую сказку. Мы с Яной были впечатлены не меньше маленьких ребятишек, а может даже и больше. Темные приостановили стражников и дали нам несколько минут понаслаждаться происходящим. Если бы мы не сидели на лошадях, то сами бы сели рядом с малышами, чтобы поближе увидеть волшебство. Но несколько минут закончились, и нас с Яной повели дальше. Через 5 минут мы вышли на зеленую улицу, которая соответствовала своему названию. Преимущественное большинство домов и лавок были раскрашены в зеленые цвета. Но главное, почти вся улица просто-таки утопала в сочной зелени. Плющи, вьюнки и другие вьющиеся растения покрывали почти каждую стену плотно прилегающих друг к другу домов. Цветы в высоких глиняных уличных вазах, в свисающих с крыш кашпо, выставленных на подоконниках открытых окон горшках. Вся улица цвела, и приятные цветочные ароматы кружили голову. У лавки, возле которой мы и остановились, росло невысокое, но увешанное нежно-розовыми маленькими цветочками дерево. Такие же цветочки оплели раму огромного почти до самого пола окна и свисали с таблички под крышей с названием «Лепестки розы». «Это лучшая лавка столицы, довольно скромная в размерах, но они делают лучшую одежду для аристократии», — поведал Рен, помогая спуститься с лошади. «Очень красиво», — почти шепотом сказала, вкладывая руку под предоставленный локоть. «Да, здесь красиво. Зеленая улица — одна из самых первых, что появились здесь. И самая красивая», — улыбнулся Рен, открывая дверь в лавку. Внутри было очень светло и просторно. На стенах висели образцы разнообразных длинных платьев и мужских костюмов. Между ними в пастельных тонах гобелены или высокие прозрачные вазы с цветами, с такими же высокими стеблями. Справа стояла стойка, где нас ожидала молодая улыбающаяся девушка, а посередине мягкие диванчики и столики, на которых были выставлены вазочки с угощениями, кувшины с водой и стаканы. У дальней стены прятались примерочные. Возле них высокие зеркала на подставках. «Знаешь, когда я только попала сюда, даже не брать туманный лес, когда только узнавала ваши законы, порядки, проклятия темных, то не такой я себе мир представляла», — прошептала Рену. Он тихо усмехнулся и ответил также шепотом. «Темный, мрачный, грязный, с дикими законами и голодом». «Ну, не совсем прям так. Мрачный, серый и жестокий», — улыбнулась в ответ. «Есть и темные стороны, Лера. Но наш мир и особенно наше королевство намного интереснее на самом деле». «Я это вижу», — улыбнулась еще шире. «Ваш мир волшебен». «Это ты еще дворец не видела. Он впечатляет», — хмыкнул темный. «Больше плюсов, чем минусов в королевстве. Залив старается развиваться и делать жизнь своих жителей светлой, более легкой и радостной. Однако не могу сказать, что все так радужно. Есть и неприятные моменты, не самые лучшие места, где еще живет изнанка нашего королевства. У нас также есть более безопасные места, а есть и нет. Вздохнула, вспомнив родной город. «Приветствую! Лепестки розы к вашим услугам! Что вы желаете?» С доброй широкой улыбкой поприветствовала девушка, совершенно не замечая, в каком мы виде с Яной. «Нам нужна одежда для девушек, повседневные праздничные платья, конные костюмы, необходимая атрибутика, обувь и прочее, что необходимо. Нам же походные костюмы, и мне праздничный». Быстро объяснил Рен, и девушка, уточнив предпочтение, упорхнула в другое помещение за одеждой. Мы же расположились на диванчиках. Рен внимательно осматривал выставленный костюм напротив, Брон с пустым взглядом смотрел куда-то перед собой, а Яна с тревогой на него. Девушка вернулась через несколько минут, приведя с собой еще одну, которая поставила на столик вазочки с пирожными и булочками, уточнила, что мы желаем пить, и отправилась за напитками. А первая забрала нас с Яной с собой к примерочным. На удивление, нам потребовалось всего полчаса, чтобы определиться с одеждой. Яна после примерок выбрала желтое и сиреневое повседневное платье, розовое праздничное и светло-коричневый конный костюм. Здесь так называлась одежда для женщины, которая ездила верхом. Она состояла из плотных облегающих штанов, рубашки с пышными рукавами, такого же, как и штаны плотного жилета, и женского укороченного камзола, а завершающим элементом были по колено мягкие сапоги. Мой же выбор остановился на нежно-голубом и ярко-зеленом повседневном, серебристом праздничном и ярко-синем конном костюме. Собственно, нас сразу в конные костюмы и одели. С обувью, чулками, нижним бельем, похожим на те, что у нас вышли из моды эдак сотни-две лет назад, и украшениями мы разобрались еще быстрее. Взяли все, что посоветовала продавщица, поскольку не знали, что именно нужно и как правильно сочетать. В конце нам сделали высокие красивые прически, пустив несколько прядей спереди, чтобы подчеркивали черты лица, и, собственно, мы были готовы. Очень быстро. Девушка знала свое дело и умела оставить своих покупателей полностью довольными. А мы с Яной были более чем довольны, увидев на себе нормальную и по размеру одежду. Наши мужчины преобразились еще быстрее, выбрав костюмы темных цветов, похожие на наши конные, но более грубоватые, подчеркивающие разворот плеч и фигуры воинов, но смотрелось очень аристократично. Расплатившись и распрощавшись с довольной продавщицей, мы отправились в Старый Дуб, где нас ждала половина отряда, которая уже поела и отдохнула. При мысли о еде ворчал желудок, напоминая, что последний раз пищу он видел еще ранним утром. В новом красивом костюме, что сидел как влитой по фигуре, я чувствовала себя намного лучше, словно перезагрузилась. Довольный и радостный взгляд Яны говорил о том же. Да и на нас перестали смотреть прохожие на улицах так, словно мы из туманного леса вылезли после сражений с нечистью. Разве что все теперь глазели на Рена и Бронса, приветствуя их. Но я почти не замечала этого, любуясь узенькими, пишущими яркими красками улочками, интересными прохожими и красивыми домиками. Ощущение, словно я угодила в сказку, не пропадало. Даже усиливалось с каждой минутой. Старый дуб заметила сразу. Большое двухэтажное здание из темного дерева с резными окнами, массивной дверью, скамейкой справа у стены и плющом на этой же стене. Над дверью висела резная табличка с названием таверны, внизу которой было указано, что на втором этаже гостевые комнаты. Когда мы подъехали, нас встретили стражи, которые уже отобедали, и забрали лошадей, а мы же направились внутрь старого дуба. Нас встретил умопомрачительный запах жареного мяса, свежей выпечки и ароматных ягодных напитков. Желудок жалобно заурчал, требуя вкусной еды. И едва слюнки не побежали от голода и предвкушения. «Нам на второй этаж», — сказал Рен и первым отправился к широкой лестнице слева. Я очень удивилась, увидев небольшой кусочек второго этажа с открытым видом на первый и всего на два стола. Ведь с противоположной стороны была вторая лестница, которая вела к гостевым комнатам, а на первом расположилась обеденная зона, столов так на 15-20, и всего несколько сейчас были заняты людьми, а за еще двумя расположились наши стражи, которые приехали с нами, а между лестницами была двухстворчатая дверь, явно ведущая на кухню. Очень интересно все устроено, но больше всего поражало убранство таверны. Достаточно простое, но очень атмосферное. Длинные толстые столы на 6-8 гостей с массивными стульями и лавочками. Несколько деревянных колонн, державших второй этаж и часть светлой крыши, по которой шли деревянные балки кофейного цвета. Деревянные стены, покрытые лаком, украшены картинами с пейзажами всех времен года, небольшими кашпо со свисающими из них цветами, возле лестницы железные доспехи, а рядом на стенах несколько щитов в красно-зеленых тонах. «Словно в фэнтезийную книгу попала», — прошептала Яна, и я была с ней полностью согласна. Мы поднялись на второй этаж, и, расположившись за одним из столов, я поняла, почему Даррен привел нас именно сюда. Вид был великолепен. Мы оказались словно спрятаны и могли наблюдать за всем первым этажом одновременно, включая и часть второй лестницы. А сверху все казалось еще интереснее и красивее. Мне нравилось буквально все, включая и резные деревянные ограждения второго этажа таверны. «Доброго дня!» — поприветствовала нас молодая девушка в белом фартуке. «У нас сегодня наивкуснейшее мясное рагу с овощами, жареная утка с картофелем, грибной суп, мясные и овощные пироги, легкие салаты с грибами и без, на сладкое — малиновый или яблочный пирог, а из напитков — ягодные и травяные отвары, квас, пиво, красное и белое вино. Что желаете?» «Девушки, что будете? Порции большие. Предупреждаю сразу», — спросил Рен, отклонившись на спинку стула, совершенно не обращая внимания на раскрасневшуюся подавальщицу, которая глазами поедала его. Мне показалось несколько странным это, но все мои мысли были заняты только едой, поэтому я посмотрела на Яну, та тоже не знала, что выбрать, и точно так же смотрела на меня. «А овощные пироги из чего?» — поинтересовалась Яна. «Капустный, картофельный и морковный», — перечислила девушка, не сводя взгляда с Рена. И было что-то этакое в этом взгляде, но распознать я не смогла. «Я бы попробовала утку, кусочек капустного пирога, салат с грибами и ягодный отвар», — перечислила я, сомневаясь, что все это смогу осилить, если порции большие. «Мне тоже утку, грибной суп и ягодный отвар», — следом за мной сказала Яна. «Утка идет целиком», — усмехнулся Рен, совершенно не замечая подавальщицу. «О, может, тогда ее на всех?» — предложила Яна. «Девушкам все, что они перечислили, но одну утку. Мне рагу, салат с грибами, мясной пирог и травяной отвар», — быстро перечислил Даррен и посмотрел на Бронца. Тот взял то же самое, что и его друг, но овощной салат вместо грибного. «Это все?» — с придыханием спросила подавальщица, раскрасневшись еще сильнее и с трудом отведя взгляд от темного. «Да, приносить по готовности». «Половина блюд уже почти готова, будет скоро», — улыбнулась девушка и, бросив на Рена еще один странный взгляд, отправилась на кухню. «А что это вообще было?» — тихо спросила Яна, обращаясь ко мне. «Я тоже заметила. Теперь я не сводила взгляда с Рена, который посмотрел на меня и нахмурился». «Что заметила?» — напрягся он. «Подавальщица, она тебя взглядом просто пожирала», — вместо меня ответила Яна, на что усмехнулся мрачный Бронз. «Такое с Реном довольно часто», — прокомментировал он и, встретившись взглядом с Дарреном, добавил. «Он же занимает очень высокий пост, вот и внимание к нему». «Все же какое-то это внимание странное», — пробубнила Яна. «Словно не главу тайной канцелярии увидела, а принца». Бронз громко расхохотался, но ничего более не сказал. И это мне тоже показалось странным, как и то, что сам Рен ничего не прокомментировал и вообще сделал вид, что это его совершенно не касается. Еда оказалась очень вкусной, сытной и красивой. Да, каждое блюдо было красиво преподнесено, украшено зеленью, ягодками или полито соусом в виде какого-то незамысловатого рисунка. Особенно впечатлила утка. Огромная, румяная, с хрустящей корочкой кожицей, и настолько нежное мясо было у птицы, что остановиться оказалось довольно сложно, но как бы мы с Яной ни старались, а половина утки осталась. Пироги мы надкусили и тоже не доели, а вот тарелку с салатиком я опустошила полностью. Такие грибы я еще не пробовала, и они мне очень понравились, похожие на что-то среднее между белым грибом и вешенками, но все же иные. Мужчины осилили все то, что заказывали, и когда мы с грустью отложили вилки, поглядывая с тоской на половину утки, посмеялись над несчастными попаданками. «Я сейчас лопну», — жалобно вздохнула Яна, откинувшись на спинку стула. «Да, на невест высокопоставленных темных, которые, как и прежде, вели себя выше всех похвал, мы сейчас были совершенно не похожи. Словно сбежавшие с голодного края девицы, что переели и сейчас страдали от этого. Вот что с нормальными девушками сделают стресс и побег от нечисти в туманном лесу». «Желаете что-то еще?» — слащаво спросила пришедшая подавальщица, у которой подозрительно стало глубже декольте. Она излишне нагнулась, забирая пустую посуду перед Реном, и, встретившись с ним взглядом, лукаво улыбнулась. «Может, нужен отдых? У нас прекрасные комнаты для гостей с мягкими кроватями». «Нет, спасибо», — резко обрезал Даррен, положив на стол несколько серебряных монет. «Здесь больше, чем нужно», — и, противореча своим же словам, она быстро забрала монеты. «Это за вкусную еду», — отмахнулся Рен, поднимаясь. «Благодарю. Мы будем ждать вас еще к нам», — вздохнула развратная девушка и, обещающе улыбнувшись, покинула нас. «Она тебя соблазняла», — хмыкнула Яна. «Слишком пошло». «Глупости», — нахмурился Рен. Он же и сам все видел и прекрасно понял, но совершенно не обращал на это внимания. Наверное, такое действительно часто, и поднадоело ему уже. Я бы, может, тоже не обратила бы на это внимания. Но меня что-то смущало. Словно она так загорелась целью соблазнить Рена, тогда, когда узнала его. Не просто увидела привлекательного мужчину, а именно узнала. «Нам пора в путь». Следом поднялся и Бронс, протягивая руку Яне со словами. «Да, нам пора. До графства недалеко, но задерживаться не стоит». Путь до графства действительно занял не так уж и много времени, всего 2,5 часа, и мы въезжали в новый город, который был несколько меньше столицы, с которой приехали мы, и не так много людей на улицах, но он тоже был красив. Все точно так же украшено под осень, чисто и утопало в зелени и цветах. Вот только было и еще одно отличие. Люди более грустные. Было видно, даже ощущалось, как они скорбели по своему графу. Они действительно его любили. Люди настолько были погружены в свои мысли или разговоры друг с другом, что первое время не обращали на нас внимания. А когда заметили, начали радостно кричать, приветствовать нового графа. А ведь еще церемонию не провели, где должны были объявить Бронса новым графом. А народ уже кричал об этом. Для них не могло быть иначе. Они ждали его. На Бронса было больно смотреть. Нет, он держался, старался не показывать виду, даже порой сдержанно улыбался, но в его глазах было столько боли, что становилось не по себе. И чем ближе мы подъезжали к его поместью, тем сильнее опускались плечи Бронса, и больше в глазах клубилось горести. Когда перед нами выросло огромное величественное поместье в 3 этажа с огромным садом и многочисленными дорожками, Яна, подъехав ближе, взяла темного за руку, показывая, что он не один, мы рядом, мы с ним, а Бронс словно очнулся. Робко улыбнулся девушке, расправил сильнее плечи и стер все эмоции с лица. Лишь глаза продолжали выражать его истинные чувства. Мы подъехали к парадному входу, возле которого уже стояли слуги и семья Бронса. Две молодые девушки в красивых, но траурных платьях, явно его сестры, и немолодая, но прекрасно выглядевшая женщина в черном длинном платье. Темные круги под глазами говорили о бессонных тяжелых ночах, но при виде сына она словно засияла. Я понимала ее чувства. Ведь ужасно и страшно, когда сын с пробужденным проклятием отправляется в туманный лес, где его могут убить, или он может вернуться без попаданки, которая должна стать его спасением, и тогда он все равно будет обречен. Мне даже представить сложно, через что они прошли в эти дни. Любимый муж, отец, умер. Графство без правителя, а сын и брат неизвестно, вернется ли живым. Все же этот мир жесток, очень жесток, словно та чудесная восхитительная магия, которая дарует столь многое, в уплату долга забирает жизни мужчин, которых отметила при рождении. «Мы ждали тебя, сынок», едва сдерживая слезы, громко сказала женщина, подойдя ближе и крепко обняв Бронса. Я понимала, что ее статус обязывал держать себя, держать лицо, не показывать слабости, излишней эмоциональности, и она держалась, но было видно, насколько сейчас ей это было тяжело. Как и его сестрам, которые следом за мамой прильнули к своему старшему брату, все они были на грани, чтобы не расплакаться при людях, при своих подчиненных. Как только Бронс отпустил сестер, взял маму за руку и что-то ей прошептал, а после повернулся к Яне и громко, чтобы слышало как можно больше людей, объявил: «Позвольте вам представить мою невесту, Яна Орлова», и широко улыбнулся, смотря в глаза растерянной Яне. Возле нее оказался рядом Рен, который протянул ей руку, помогая спуститься, и подвел ее к новому семейству. Яна шла медленно, крепко вцепившись Даррену в руку. Я сама замерла, наблюдая за ней и боясь сделать вдох. Но вот секунда, и они предстали перед графиней, которая внимательно следила за невестой своего сына, оценивая ее. Еще одна долгая, напряженная секунда и... «Добро пожаловать в семью Даурти, Яна Орлова!» Улыбнулась женщина и, протянув руки, обняла замершую Яну. Я наконец-то сделала вдох и расслабилась. Надо же, как распереживалась! Пока шли приветствия с Яной, ко мне подошел Рен и тоже помог спуститься. Затем подвел меня к ним, чтобы представить уже меня, и в этот момент я услышала слова мамы Бронса: «Спасибо тебе, Яна, что стало спасением моему сыну». И сердце мое растаяло. «Мы приносим наши искренние сожаления», как только посмотрели на нас, сказал Рен, продолжая держать меня за руку. Я промолчала, не зная, что добавить и как выразить поддержку в данный момент. «Благодарим». Губы женщины дрогнули, глаза на секунду наполнились слезами, но вот миг, и все прошло. «Мы рады приветствовать вас, Даррен Эларин, в нашем доме, особенно в такой момент. Я полагаю, что церемонию проведете вы?» «Да, конечно», — согласно кивнул Рен и посмотрел на меня. «Позвольте представить вам мою невесту, Валерия Жилова. Валерия — это Салаи Даурти, графиня и мать Бронса, а это его младшие сестры Семила и Энави Даурти. Благо, что темные в таверне, когда мы ели, расспросили нас, узнав и фамилии, и названия наших городов, откуда мы, и даже о семьях немного приспросились. Готовились, не забыли. Рада познакомиться, Валерия Жилова», — уважительно произнесла женщина. Сестры Бронса склонили головы и улыбнулись. Я сделала то же самое. «А теперь пойдемте в дом. Церемония прощания уже скоро».